как бы он меня ни подначивал, только пытался удержать его на расстоянии и уверял, что всего лишь пошутил. Но тут он споткнулся и упал на меня. В широко раскрытых глазах Мелиссы вспыхнул огонек озарения. «Только не говори, что при этом он сломал нос, а твой кулак». Линкольн смущенно порозовел. «Знаю, это звучит глупо, вернее, неправдоподобно. Да и нос его не был сломан, просто кровь пошла. Понимаешь, я как раз поднял руку, чтобы оттолкнуть его, и он действительно наткнулся лицом на кулак. Я удивился куда больше, чем он». Удивился и расстроился, и попытался извиниться, хотя, честное слово, тут не было моей вины. Но тут братья, при виде его окровавленной физиономии, вскочили и набросились на меня. Мелисса снова поморщилась. Тут ничего странного, если знать их хоть немного. Да, но я просто взбесился, потому что мне не дали малейшего шанса немедленно помириться с Дуги. Впрочем, что тут такого? Они всегда горой стояли друг за друга, особенно если обижали младших. Я даже восхищался этим качеством, пока оно не доходило до крайности. В этом случае так оно и было. Может, они посчитали это предательством? Я пришел к тому же выводу, хотя много лет спустя. Не знаю, как добрался в тот день до дома, вернее, ничего не помню. Но был избит так сильно, что мать снова обратила на меня внимание. Я даже позволил ей ухаживать за мной, ласкать или леять. Непонятная смесь чувств. Радости, что она снова меня замечает, и гнева на то, что для этого нужно было прийти домой в синяках и ссадинах. И еще нетерпение. Я все еще надеялся выяснить отношения с Дуги, и нетерпение победило. Поэтому... «Ты снова вызвал Дуги, не дав себе шанса сначала помириться с ним?» «Попытался. К несчастью, все его братья узнали, что случилось накануне, и снова насторожились. Я увидел Дуги, но ни одного. Четверо его братьев стояли рядом, чтобы помешать мне приблизиться. В таких обстоятельствах извиняться трудно, но я все же попросил прощения». В ответ услышал фырканье, смешки и уверение в том, что я все вру. Не знаю, поверил ли мне Дуги, но простить меня не захотел. После этого его братья всячески мешали мне увидеться с ним, и тут я вспылил, вышел из себя и объявил им войну. «А ты не хотел, чтобы страсти немного улеглись, прежде чем снова попробовать? Думаешь, это что-то изменило бы?» «Вполне возможно. Во всяком случае, это выход. Но, может, ты просто до этого не додумался?» «Наверное. Вообще, в тот момент я потерял способность мыслить здраво и был в полном отчаянии. Сознавал только, что потерял лучшего друга из-за какой-то глупой шутки, и остальные Макферсоны не позволяли мне ничего исправить. Ярость... На их бесцеремонное вмешательство разгоралось все сильнее, а мать только подливала масло в огонь, приказывая мне оставаться дома и не связываться с Макферсонами, чего я в то время просто не мог сделать, я рвался объясниться с Дуги, а мне не давали. «Следовательно, ты испытывал чувство вины за то, что ослушался матери, печалился по разорванной дружбе и бесился потому, что мои дядья... не давали тебе поговорить с Дуги по душам?» «Да, слишком сильные эмоции для такого маленького ребенка». Он из-под лобья взглянул на нее. «В твоих устах все так просто». Девушка потупилась. «Нет, просто пытаюсь как-то объяснить то, что с тобой происходило. Трудно представить, что все это может сделать с неокрепшей душой». «Нет, я тебя не упрекаю. Просто никогда не смотрел на это с такой упрощенной точки зрения. Но в то время у меня ничего не получилось бы, даже если бы захотел. Кроме того, у меня все тело ныло и довольно сильно, поскольку после первой встречи у меня было сломано несколько ребер, а после следующей еще парочка».